Глава 30. В моем доме пахло ароматическими свечами. Я их ненавидела. Наверняка это идея Бабет. Из кухни доносились веселые голоса. Так чисто у меня в доме еще не было. Ботинки выстроились в шеренгу под лестницей. Куртки аккуратно висели на вешалках. На комоде в холле между фотографиями в рамках уютно горели оранжевые свечки, хотя обычно эти снимки были закиданы шарфами, шапками и варежками. Меня охватило тяжелое грустное чувство, как будто мне не было здесь места. Я была чужаком, который собрался разрушить семейное счастье. Что же на меня нашло, Господи? Разве мои поиски истины стоили того, чтобы я потеряла частичку моей семьи? Я поняла, что уже несколько недель не занималась детьми и вряд ли была способна на это сейчас. Голова была забита другим. Я села за стол к Бабет, Михелу и детям. Мне налили вина. Я стала смотреть на детей, так увлеченных игрой. Бабет то и дело пыталась поймать мой взгляд. По ее лицу было видно, что она много плакала. Михел смеялся с детьми и время от времени фальшиво улыбался мне. «Я же привезла вам вкусненького!» — закричала я и побежала разбирать сумки, которые оставила на мойке. Я разложила на доске сыр, быстро сунула в духовку лосося, порезала хлеб и стала разбирать посудомойку. Беспокойство пронизывало мое тело. Чтобы справиться с ним, я в 3 глотка допила вино. «Вот так баловство!» — сказал Михел и притянул меня за талию к себе на коленки. Его рука поглаживала мою спину. «Хорошо прогулялась? Немножко пришла в себя?» Я кивнула. «Так приятно было пройтись снова по Амстердаму?» «Ну и чудесно. Нам тоже было здорово. Я водил детей в кино. Бо, Люк, Аннабель и Софи начали весело тараторить. Бабет смотрела на меня странным взглядом. Мы еще раз сыграли в счастливый случай, допили 2 бутылку шабли, съели разогретого лосося с соусом, который быстро сделала Бабет, поговорили о лучших местах Амстердама и усадили детей с горячим какао и яблочным пирогом смотреть фильм. За 3-й бутылкой начались воспоминания об Эверте. Бабет снова стала рассказывать, что она ни за что не почувствовала бы дым, если бы не упала с кровати, как она пробиралась в детскую комнату, шатаясь от снотворного, которое подмешал ей в вино Эверт, как нашла в кроватке Бо, но никак не могла найти Люка, как она бежала с Бо на руках вниз по лестнице, а огонь уже вырывался из кухни, и она почти ничего не видела, вынесла Бо на улицу, положила его в сарайчик и снова побежала в дом спасать Люка. Он был в родительской кровати, где прятался всегда, когда ему было страшно. Но в ту ночь сама Бабет легла в гостевой комнате. Они поссорились. Вопросы крутились у нее в голове. Поступил бы Эверт так же, если бы они не поругались. Погибли бы все, если бы она спала в своей кровати. Как она могла не заметить, что Эверт снова был не в себе? Могла ли она его спасти, если бы еще постаралась? Если бы не разозлилась на него так сильно? Мы слушали, разволновавшись, то и дело начинали плакать. Утешали ее, говорили, что она сделала все, что могла. Если бы она кинулась еще спасать Эверта, она, возможно, не сидела бы сейчас с нами. Она все сделала правильно и должна была смириться с тем, что на некоторые вопросы никогда не будет ответов. Я не осмелилась спросить ее, не сомневалась ли она сама в том, что Эверт поджег дом и хотел убить их. Но мысль о том, что это мог быть кто-то другой, кто-то из нашего круга мог лишить 2 детей жизни таким ужасным способом, была настолько отвратительной, что мне стало жутко стыдно. Я вдруг ясно поняла, что Симон не имел к этому отношения, что бы ни говорила Дорин Ягер. Он не был детоубийцей. «Я отведу детей в ванную», — пробормотал Михел, пьяный от вина и от рассказа Бабет. Он вышел из кухни. «У тебя замечательный муж», — сказала Бабет и разлила по бокалам остатки вина. «Да», — кивнула я, чувствуя, что заливаюсь румянцем. «По крайней мере, он старался быть замечательным». «Я серьезно, Карен, не ломай это!» Она строго посмотрела на меня. «Ты о чем?» «Я же не слепая», — «С чего тебе вдруг понадобилось одной в Амстердам?» Я не знала, что ей ответить. Вино перепутало все мысли. Мне хотелось рассказать ей правду, но я боялась все испортить. Повисла неловкая пауза. «Карен, я живу в твоем доме. Я все тебе рассказываю. Ты можешь мне доверять». Я как-то странно пискнула. Она взяла мою руку и стала гладить. «Я ведь на твоей стороне, поэтому ты должна рассказать мне, что происходит, чтобы я смогла тебе помочь. После всего, что ты для меня сделала». Ее взгляд смягчился. «Я боюсь», — хрипло прошептала я, «что я глубоко-глубоко влезла в проблемы. Я совсем потерялась. Я не знаю, что есть на самом деле, а чего нет. Правильно ли я поступаю или наоборот? Иногда я чувствую себя сильной и уверенной в том, что это единственный способ вернуть мою прошлую жизнь, что я обязана Ханнеке. А иногда я чувствую себя разваленной, предательницей, ужасной-ужасной женщиной». Я уронила голову на руки. Слезы капали на стол. Бабет гладила меня по волосам, похлопывала по плечу и, когда это не помогло, принесла стакан воды. «Вот, попей. Ты много выпила». «Я ничего не могу понять. Что ты должна сделать?» Я выпила стакан воды, вытерла глаза бумажным платком из коробки, которую поставила на стол Бабет, высморкалась и положила голову на стол. Я не могла смотреть на нее, пока все это рассказывала. Я была у Дорин Ягер. Она рассказала мне, как работает Симон, что он готов пойти на все, если речь идет о деньгах. Ты знала, что он начинал с секса по телефону? Что он торговал на рынке раньше? «Да, я что-то такое слышала, но ведь это не преступление. И какое отношение это может иметь к тебе и к Ханнеке?» «Ты это знала?» «Да? Но что в этом такого? Секс по телефону — это тоже бизнес. Он же не торгует наркотиками». «А ты знала, что обыски у него дома и у Иво организовала не Дорин Ягер, а налоговая инспекция?» «Нет, этого я не знала». «У него есть письма от Эверта к Ханнеке». «Что ты сказала?» «У него в портфеле. Я видела их и утащила одно. Я отдала его Дорин». «О, Господи!» Она встала, налила стакан воды и приложила его к щеке. «Почему ты не показала его мне? Письмо от моего мужа?» Она перехватила дыхание и прикусила свой кулак. «И что там было?» «Что между ним и Ханнеке все кончено. Он собирался бороться, чтобы спасти ваш брак. Но совершенно явно это не было письмо от человека, который собирался уйти из жизни и расправиться со своей семьей. На сумасшедшего он тоже был не похож». Она втянула голову в плечи и ухватилась за стул. Я испугалась, что она упадет. Я хотела встать и поддержать ее, но она покачала головой. «Ничего, сейчас пройдет». Она подтащила к себе стул и села. «Я одолжу у Михела сигарету». Я взяла с вытяжки пачку Мальборо, вытащила две сигареты, прикурила их и дала одну Бабет. «Я полагаю», — начала она тихо и сдержанно, «что ты тоже думала об этих своих предположениях». «Я ни о чем больше не думаю. Но после того, что ты рассказала сегодня вечером, кто может быть способен на такую подлость? Только сумасшедший, человек без чувств». «Эверт был очень болен, Карен. Я думаю, вряд ли кто-то из вас может представить себе, в каком он был состоянии. Даже Ханнеке. В тот вечер перед пожаром я нашла его голым в шкафу. Он чистил себя щеточкой для ногтей и кухонным порошком. Он думал, что чем-то заразился, что нас всех заразили инопланетяне. Он сказал, что видел их. Тогда я поняла, что он не принял лекарства. Я отправила его под душ и растворила его таблетки в чае. Но он не хотел его пить. Потом я хотела позвонить врачу, но он в слезах умолял меня не отдавать его в лечебницу, что он умрет там, что покончит с собой. И что мне было делать?» Ее губы задрожали, она затянулась сигаретой. «Он был моим мужем. Я его любила, я не могла отвезти его туда. Я решила, в этот раз справимся сами. То есть, в каком-то смысле и я виновата в том, что случилось. «Ну что ты, Бабет, так нельзя говорить», — сказала я, подбирая слова, чтобы избавить ее от этого ужасного чувства вины. В кухню зашел Михел и тут же отступил назад, увидев нас такими расстроенными. «У вас все в порядке, дамы?» Мы обе кивнули и улыбнулись сквозь слезы. Я махнула ему, что лучше оставить нас одних. «Ты ни в коем случае не должна никому об этом рассказывать», — сказала Бабет, сжав мое запястье двумя руками. Я покачала головой и поцеловала ее лоб. «Конечно, нет». Мы замолчали, время от времени всхлипывая. Я поставила на огонь чайник, достала две чашки и две тарелки, положила на них по куску пирога и протянула одну Бабет. «Спасибо», — вздохнула она и попыталась посмотреть на меня благодарным взглядом. Что я не могу понять, это откуда у Симона эти письма? И почему он врет про этот обыск налоговой полиции? Что-то здесь не так. Я налила чай и испуганно посмотрела на Бабет, чтобы убедиться, что я ее снова не напугаю. Извини, что я опять начинаю, но раз уж мы об этом заговорили... Ничего страшного. У меня другой вопрос. А что ты искала в портфеле у Симона? Да это уже другая история. Она наклонилась ко мне через стол. А, по-моему, нет. Почему ты на нем так зациклилась? Я не зациклилась. Еще как. Ты все время говоришь о нем. Я закрыла глаза и попыталась придумать что-то, чтобы выбраться из этой ситуации. Не надо мне врать, Карен. Я вас видела. Мое сердце замерло. О чем ты? В ту ночь, когда вы так напились. Вы с Симоном целовались у сарая? Я проснулась от шума, выглянула в окно, а там вы. Она не сводила с меня глаз. Я не знаю, что на меня нашло в ту ночь. Мы не понимали, что делаем, все были пьяные. Это было всего один раз. Потом мы поговорили и решили, что больше это не повторится, и никто не должен знать. После этого разговора я и нашла письма у него в портфеле. Только пообещай мне, что это останется между нами. Зачем ты спрашиваешь? Конечно, само собой. По ее лицу пробежала настороженность. Симон — последний мужчина на земле, в которого надо влюбляться. Я знаю. Я вся сжалась от стыда. Он перетрахал больше женщин, чем волос у меня на голове. Так всегда говорил Эверт. Бабет нарочно старалась сказать это как можно жестче, чтобы ударить меня побольнее. И у нее получилось. Меня словно оглушили. «А Патриция знает?» — спросила я тихо. «Патриция не хочет об этом знать. Зачем ей это надо? Попробуй она возмутиться и может помахать ручкой своему джипу». Симон сказал мне, что никогда ее не бросит. Бабет цинично ухмыльнулась. «Как бы то ни было, ты спишь с мужчиной, которого подозреваешь в том, что он выкинул из окна Ханнеке». «В любом случае, он что-то скрывает. Я хочу выяснить, что». «И поэтому ты с ним спишь?» «Это было только один раз». «Ничего не понимаю. Я только советую тебе прекратить. Я знаю, к какому кошмару это может привести. Поверь мне, если с этим столкнешься, ни один самый лучший секс того не стоит». «Ты имеешь в виду Эверта и Ханнеке?» Она кивнула. «А ты? Ты изменяла Эверту?» «Я не могу представить себе, чтобы дотронуться до чужого тела. И не понимаю, как ты это можешь. Я бы пошла на такое, только если бы очень сильно любила. А это может быть лишь с одним мужчиной одновременно». Михел уже спал, когда я забралась в постель, на ощупь натянув фланелевую пижаму. Он застонал, прижался ко мне, забросил на меня ногу и положил руку мне на живот. Последние дни он так старался что-то сделать для нашего брака. Тем, кто потерпел поражение на всех фронтах, была я. Я хотела другого мужчину. Я забросила его и детей, не верила в него. И вместо того, чтобы честно в этом признаться, я швыряла ему одно обвинение за другим, обвиняла во всех наших проблемах, в глубине души даже в том, что я захотела Симона. Михил не должен был об этом узнать никогда. Его бы это убило. Я сама это начала, и теперь одна должна была нести это давящее чувство вины. «Что у вас там случилось?» Пробурчал он сиплым голосом, положив одну руку мне на грудь. «Ничего, мы говорили об Эверте. Ей так его не хватает». «Ей, наверное, тяжело видеть нас такими счастливыми». Он неловко начал ласкать мой сосок, очень осторожно, как будто боялся быть отвергнутым, как будто просил о любви, а у меня в голове опять возник Симон. Мы занимались любовью в темноте, не целуясь. И когда Михил кончил в меня, я сказала, что люблю его. Он остался сверху на мне несколько минут, тяжело дыша и всхлипывая. Мне даже показалось, что он плачет. Меня прошиб пот. Я нежно погладила его вспотевшую спину и спросила, все ли в порядке. «Да», — засмеялся он. Он посмотрел на меня так трогательно, что я готова была провалиться сквозь землю. «Ты потрясающая женщина. Ты знаешь об этом? Ты создана для любви. Хорошо, что больше никто не знает, как ты хороша в постели». Он завалился рядом со мной и вздохнул от наслаждения. Я положила голову ему на грудь и прижалась к нему. «Только с тобой», — прошептала я. Михил укрыл нас одеялом и стал тихонько меня баюкать. «А теперь спать рядышком. Ты должна быть рядом всю ночь». «Конечно», — хрипло пообещала я, а внутри все кричало о том, чтобы уйти. Я почувствовала, как его тело стало расслабленным, слушала его тяжелое дыхание, как оно перешло в тихий храп. Я знала, что снова не смогу сомкнуть глаз. Светящиеся красные цифры на будильнике показывали 3:30 утра. Мои мысли все еще носились с бешеной скоростью. Все члены клуба гурманов уже были рассмотрены в качестве подозреваемых. Даже мой собственный муж, хотя для него я не смогла найти ни одного мотива и точно знала, что он никому не может причинить боль. В голове все время зудел один вопрос. Почему Анжела вдруг так резко отказалась приютить у себя Бабет, хотя они уже об этом договорились? Мне все сильнее казалось, что ответ на этот вопрос связан со всем случившимся. И была еще одна тайна, еще одна, которой Анжела не захотела поделиться со мной. И Бабет тоже, хотя она изо всех сил старалась выглядеть открытой и честной. Был только один способ узнать, что же было на самом деле. И для этого мне, похоже, придется пройти через многое.